Когда известие пришло в наш дом, печалью наполнило сердце, хоть понимали, что к этому все равно дело идет, что наш папа отойдет в вечность. Моментально эта весть облетела друзей наших, и звонки с разных сторон пошли, соболезнования. Один брат, пресвитер родной из самых больших церквей нашего Краснодарского края, звонит мне, выразил свое соболезнование и говорит: «Слава Богу за таких отцов, а у нас таких нет. У вас есть такие отцы, а у нас таких отцов нету. Слава Богу за то, что мой папа остался верным Богу до конца дней жизни своей». И вот этот текст, который перед вами висит, а его верность вам известна, он был, наверное, центром его жизни. Эта верность, которую он проявлял, он не старался ее афишировать, но она все равно известна. Я хочу прочитать из Священного Писания, которое ободряет нас в скорбях, которое дает нам смысл жить и побуждает к действиям. Это Псалом 77, 4, 6, 7 стих буду читать. «Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям», и 7 стих прочитал, «возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его». Здесь я усматриваю преемственность, о которой говорится в этих стихах. Чтобы знал грядущий род. И чтобы они учились так же, как отцы, возлагать надежду на Бога, не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. Братья, которые начали движение по пробуждению в 61-м году, это были дети тех, которые отдали жизнь в 37-м. За верность Господу они заплатили. И в 61-м году это были их дети. Они приняли то служение, которое совершали их отцы. Кто-то своим детям передает бизнес, имение. Кто-то передает профессии. А наши отцы передали путь, по которому мы должны идти, не сворачивая. Мы редко своего отца видели дома. Особенно мы, трое младших. Трое старших, они как-то чаще с ним были в детском возрасте. А мы меньше. И вот подобная фотография, какую вы видите перед кафедрой, она часто сопровождала нас на каких-то семейных торжествах, дни рождения или еще что-то, семейные праздники какие-то. Об отце мы только вспоминали. Когда я пришел с армии, и мне было 20 лет, эти 20 лет, которые до этого времени прошли, это были 15 лет тюремного заключения, 5 лет нелегального положения. Мы практически не видели отца. Но те короткие моменты, которые мы с ним встречались, получилось так, что мы не только духовно, но и обычное, бытовое впитывали. Я помню, как отец что-то делал по дому, совершал какую-то работу, и никогда он не бросал наполовину сделанным. Он все доводил до конца. И даже мусор за собой собирал. Так нам это не хотелось. Но работа уже сделана потом. Нет, нужно доделать все до конца. Его верность была не только в служении, не только в великом, но и в малом. Из малого складывается то великое, что в конце увенчивает путь христианина, который верен Господу. Я никогда не помню его унывающим, никогда не помню, чтобы он двумя руками обхватил голову и мучился от сознания, что же делать. Он всегда возлагал надежду на Господа. не забывать дел Божьих. Но отец никогда красочно себе не рассказывал о том, что он сделал. Он всегда говорил о том, что Бог делал. Не забывать дел Божьих. Этому учил отец. И третье утверждение, о котором здесь говорится, чтобы отцы учили детей хранить заповеди Его, заповеди Божии. Хранить заповеди Божии нелегко, это трудно. Хранить заповеди Божии – это значит идти вразрез с миром. Идти часто вразрез, может быть, с мнением общественности. Это нелегко. Для этого нужна верность. И этому учил меня мой отец, нас учил наш отец. И в заключение своего короткого слова я хочу вспомнить слова из одной христианской песни. «И пусть движет сердцами стремление быть такими, как наши отцы. Аминь». Милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья любимые, где осталась родная семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет. Передай, оставляя здесь плоть эту бренную, ухожу в неземной чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно с Христовой невестой счастье вечное я обрету. Не стучись в окошечко, пташечка, уж не слышу я пение холодные стены тюремные похоронят здесь тело мое.